Периодический закон открыт Дмитрием Ивановичем Менделеевым в 1869 году. Первоначальная формулировка гласила так: «Свойства элементов, а также образуемых ими простых и сложных веществ, находятся в периодической зависимости от атомных масс элементов». Я хочу обратить ваше внимание, почему Менделеев по такому принципу располагал элементы. Это был 1869 год. Тогда еще не была открыта современная теория строения атомов, которую мы прошли с вами выше. И поэтому он располагал только по атомным массам элементов.